одного из этих типов. «Которого?» «Того, что помоложе?» — спросил Рауль, заранее уверенный в ответе. «Да, его». Подплыл, брызгаясь Лусио. Рауль сделал какой-то знак, которого Филиппа не понял, и поплыл на спине в другой конец бассейна, туда, где весело плескались Атилио и Нелли. Он полюбезничал с Нелли, которая робко восхищалась им, и вместе с Пушком стал учить ее держаться на спине. Филиппа некоторое время наблюдал за ними, неохотно отвечая на вопросы Лусио, и, наконец, карабкался и сел рядом с Паулой, загоравшей с закрытыми глазами. «Угадайте, кто я?» «По голосу очень симпатичный молодой человек», — сказала Паула. «Думаю, ваше имя не Александр, ведь солнце греет вовсю». «Александр?» — удивился учащийся Треха, закоренелый двоечник по древнегреческой истории. «Да, Александр, Искандер, если вам так больше нравится». «Привет, Филиппа! Ну, конечно, вы папа Александра Великого». «Рауль, пойди сюда, это просто чудесно. Теперь только не хватает, чтобы появился юноша и предложил нам македонский салат». Филиппа сделал вид, что не понял насмешки, и усиленно стал взбивать кок нейлоновой расческой, которую достал из кармашка трусов. Вытянувшись, он подставил спину еще не жарким, ласковым утренним лучам. «Ну как, опьянение прошло?» — спросила Паула, снова закрывая глаза. «Какое опьянение? Я просто перегрелся на солнце», — сказал Филиппа, встрепенувшись. «Тут все думают, будто я выпил целый литр виски. Знаете, однажды, когда кончился учебный год, мы с ребятами отпраздновали». Далее следовал рассказ о том, как все валялись под столом в ресторане «Электро», и только непобедимый Филиппе добрался домой в 3 часа ночи, пропустив 2 порции чинзана и битер, потом набиола и неизвестно как называвшийся сладкий ликер. «Какой вы крепкий!» — сказала Паула. «Почему же на этот раз так сплоховали?» «Да это не от выпивки, просто я долго сидел на солнце». «Вон вы, тоже сильно загорели», — добавил он, пытаясь найти выход из положения. «Вам очень идет. У вас прекрасные плечи». «Правда?» «Да, прелестные. Наверное, вам об этом много раз говорили». «Бедняжка», — подумала Паула, не открывая глаз. «Бедняжка». Но она имела в виду не Филиппа. Она прикидывала цену, которую кое-кому придется уплатить за грезу. Еще один человек погибнет в Венеции и останется жить после смерти. Печальный, но не мудрый человек. Примечание. Измененная строка из баллады о старом моряке Сэмюэля Колдриджа. Подумать только. Даже от такого малыша, как Хорхе, можно услышать уйму веселого и даже остроумного. А у этого лишь кок да заносчивость, больше ничего. Вот почему они похожи на статуи. Впрочем, еще хуже. Они и в самом деле статуи. И снаружи, и внутри. Она догадывалась, о чем думал Лопес, одинокий и рассерженный. Настало время подписать перемирие с Ямайкой Джоном. Бедняжка, наверное, убежден, что Филиппе нашептывает ей любезности, и она благосклонно его слушает. Что бы было бы, если бы я пустила его к себе в постель? Красный как рак, не знающий, что делать. Нет, что делать он знает, но как бы он вел себя до и после, а это по-настоящему важно. Бедняжка, мне пришлось бы обучать его всему. Просто поразительно. Мальчика тоже звали Филиппом. Ах, нет, это уже слишком. Надо будет рассказать обо всем Ямайке Джону, как только у него пройдет желание свернуть мне шею. Ямайка Джон рассматривал свои ноги. В тиши, наступившей после того, как семейство Пресути вылезло из бассейна и которую нарушал лишь далекий смех Хорхе, он мог бы поговорить с Паулой, не повышая голоса. Но вместо этого он попросил у Медрана сигарету и закурил, пристально глядя на воду, где отражение облака изо всех сил старалось сохранить форму груши Вильямс. Он вспомнил сон, приснившийся ему на рассвете и, вероятно, повлиявший на его настроение. Время от времени он видел такие сны. На этот раз ему снилось, будто одного его приятеля назначили министром.